От этого вопроса наморщилось немало лбов, которым редко приходилось решать этические вопросы. От тяжких размышлений у Картуша глаза едва не вылезли на лоб, и он окинул взглядом всю команду, которая, казалось, не дышала. «Я бить тебя не собираюсь», — заявил он наконец, и удивился сам своему благородству. «Но требую, чтоб ты мне впредь выказывал надлежащее почтение, поскольку я Картуш, а ты сопляк паршивый». «Мне уже 7», — ответил Фанфан, — «и сопляком я не был и не буду». Казалось, первый тур закончился в ничью, если принять в расчет разницу в возрасте соперников. Картуш сел, закрыл глаза, и так начался второй тур. Авторитет и престиж Картуша опирались не только на его геркулесову силу, но прежде всего на то, что он был не просто бургундцем, а внуком того Картуша, что колесован был на Гревской площади в 1721 году. И вот теперь он с наслаждением рассказывал о своем деде, о его жизни и карьере, о его подвигах, грабежах, кражах, убийствах и о его мученической смерти. Долгую речь, произнесенную в почтительном молчании, он завершил так: «А ты кто такой?» и повернулся к Фанфану. «До моего роста ты, может, и дорастешь, но вот насчет предков тут тебе, сопляк, пришлось бы родиться заново». «Покажи ему ногу!» — шепнул Гужон Фанфану. И тот снял левый башмак, достал из кармана зеркальце, с которым именно из-за этого никогда не расставался, и каждому показал татуировку на своей стопе — угольник и слово «эгалите». Поскольку кроме него читать тут никто не умел, он пояснил: это значит «эгалите» — равенство. Как у Картуша, на его предках престиж Фанфана в большей степени опирался на его татуировку, подействовало и на этот раз. В банде Картуша о таком и не слыхивали. «Ты знаешь, что это означает?» — спросил потрясенный Картуш. «Конечно», — заявил Фанфан, понятия об этом не имевший. «Угольник представляет ложе королевы. Эгалите значит равенство с королем. Мой дед спал с королевой и стал равен королю». «С которой королевой?» — спросил Картуш. «Это я смогу раскрыть только в день своего 18-летия», — ответил Фанфан. «Но скажу только тебе, это обещаю». Так и прошел поединок двух главарей. Он мог бы кончиться заключением мира, но на деле не вышло ни мира, ни войны, поскольку оба главаря не виделись потом целых 2 года. Предатель Пастынак не унимался. Раз он Фанфана предал, то считал должным того ненавидеть. Едва не лопнул от ярости, узнав, что встреча с Картушем не привела к капитуляции Фанфана. Напротив, после этого престиж Фанфана только вырос, и весть об этом долетела и до Пастынака. И это жгло огнем мерзкого урода, которому нечем было похвалиться, и который не забыл, как проиграл Фанфану поединок. Однажды зимой они соревновались, кто дальше пустит струю, и Фанфан не только превзошел всех, но и сумел выписать на снегу свое имя, и ярость Пастынака еще больше возросла, поскольку Пастынак писать не умел. Поэтому он взялся за затею, которая должна была стать страшным и окончательным уничтожением Фанфана, и которая, скажем сразу, по счастливому стечению обстоятельств закончилась таким его триумфом, что Пастынак, узнав, позеленел от злости. Произошло это так. На юго-восточном углу перекрестка Рю Сен-Дени и Рю де Ломбард стоял приют святой Екатерины, основанный монахинями-августинками. Занимались они тем, что на 3 ночи предоставляли кров служанкам, лишившимся места, и было тех до 60. Ночлежка состояла из двух залов в подвале, один с 16 огромными постелями, каждая на 4 девушек, другой с 5 односпальными кроватями. Пастернак хорошо знал это место, потому что несколько месяцев мыл там полы, и именно там он приготовил ловушку, чтобы выставить Фанфана на посмешище и подорвать его престиж. Уже 2 года Пастернак вынашивал подобные идеи, но та последняя казалась лучше всех еще и потому, что вызрела уже давно, ведь месть — такое блюдо, что вкуснее всего холодным.